Начинается, да? Мне часто ставят вопрос о таинствах. Ставят вопрос о таинствах и православные, потому что они опытно знают, что, принимая святое причащение, получая благословение, будучи помазаны святым елеем, с ними что-то случается. И что поэтому таинство – это какие-то действия Божии через материю этого мира. С другой стороны, вопрос о таинствах ставится крайними протестантами, которые верят только в духовное. И как-то забыли, что мир создан весь Богом. Что раньше, чем человек был создан, была создана Вселенная. И что эта Вселенная как бы способна отозваться на действие Божие. Один из отцов церкви, святой Федор Студит, говорит о том, что мир остался чистым, но он беснуется, как добрый конь беснуется, когда всадник пьяный на нем. И что человечество, все человечество, является таким пьяным всадником. Но что конь остается конем, безгрешным, чистым. Он может, конечно, брыкаться, он может, конечно, кусаться. Но не он кусается и не он брыкается, а человеческий грех через него действует. И вот, говоря о таинствах, можно их определить очень просто. Таинство – это всякое Божие действие, через которое человек с ним соединяется. В древности таинство как бы не считали. Святой Григорий Богослов говорит, что Вселенная не могла бы просуществовать без таинств, и что до Христа единственным таким таинством это был брак. Брак, где двое перестают быть двумя, а делаются едиными благодатью Святого Духа. А дальше, когда рассматривали духовные писатели различные действия, через которые благодать сообщается человеку, насчитывали множество таких действий, больше 20, потому что речь шла не о том, чтобы оформить каталог таинств, о том, чтобы задуматься, какое же действие меня может соединить или с Богом, или приблизить к Нему. Вы, наверное, когда-нибудь читали стихотворение «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, пронеси мой стих, мой звук над спящей, над коснеющей душою». Звуком долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, прозвучи над сердцем сонным, безнадежно, безпечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение. Это кажется литературой, это больше, чем литература, потому что у нас есть в православной церкви чин освящения колокола. Колокол освящается с тем, чтобы его звук, пронизанный благодатью Божией, мог бы разбудить человеческое сердце, человеческий ум, что-то совершить над глубинами человека, не над его умом. Это не умственный подход, а что-то в нем поднять, какую-то волну жизни, который дремлет или который вымирает в нем. И если мы можем говорить о том, что освящается колокол для того, чтобы духовную жизнь родить в человеке, что же говорить о том, что может случиться с водами крещения, с миром миропомазания, с хлебом и вином причащения? О крещении, я могу сказать очень только коротко, то, что мы можем рассматривать крещение с трех разных точек зрения. Было крещение Иоаннова. Иоанн Креститель в пустыню привлекал к себе толпы народа, вызывал в них своей проповедью раскаяние, покаяние, и как бы в символ новой чистоты он им повелевал погрузиться в воды Иордана, вымыться в них и выйти, зная, что они телесно чисты, и что это как бы образ той чистоты, которая им возвращена покаянием. Эти воды, которые были чистыми водами, естественными как бы водами, теперь были осквернены как бы символически всей греховностью человека и как бы стали мертвыми водами, водами, которые смертность человека отмыта и которая в них осталась. Второе крещение – это крещение Спасителя. Спасителю креститься в покаянии было незачем. Но он погрузился в эти воды для того, чтобы вся смертность смертного человечества, вся греховность к нему как бы прилипла. Мне вспоминается объяснение, которое мне дал один протестант в Южной Франции, когда я с ним, молодым человеком, говорил о значении крещения Христа. И он мне сказал, крещение Христа похоже на то, что случается в красильне. Красильщик берет чистый лен, погружает его в краску, и этот лен выходит из этой красильни кровавого цвета. То же самое случилось со Христом. Он, как чистый лен, погрузился в эти воды, оскверненные или отяжелевшие смертностью и греховностью, и вышел смертным. И умер нашей смертью. Дальше говорить об этом сейчас нет времени, но он приобщился нашей смертности. В нем смертности не было, потому что не может быть смерти там, где Бог и человек едины. Но он согласился на то, чтобы смертность наша привела к смерти его телесность. И для того, чтобы это случилось, вспомните, что случилось, что имело место на Голгофе, когда Христос в какой-то момент воскликнул: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это момент, когда вдруг Христос потерял сознание своего единства с Богом и Отцом, в человечестве своем, не в божестве своем, конечно. И потому что он потерял это сознание, потому что с ним случилось то, что отец Сафроний называл как-то метафизическим обмороком, он смог умереть нашей смертью. Он умер, как человек, потерявший Бога. И третье – это крещение наше. Мы приходим креститься, оскверненные грехом. Или даже просто наследственной слабостью, которая нас приведет позже к греховности. Я сейчас думаю о крещении детей. И мы погружаемся в какие воды? Воды, которые освящаются для того, чтобы стать водами Иордана после того, как погрузился в них Христос. Эти воды в купели являются водами, очищенными прикосновением Христова тела ко всем водам нашей Вселенной. И мы погружаемся в них, и эти воды, насыщенные жизнью Христа, нас очищают и освящают. И вот это три образа крещения, которые мы должны иметь в виду, Потому что Христос крестился в смерть, мы крестимся в жизнь. Но крестившись, мы должны получить еще благодать Святого Духа. И помазанием Святым Миром мы запечатлеваемся, как сосуд, в котором покоится Дух Святой. Этот Дух Святой, который в нас будет действовать в течение всей нашей жизни, который нам будет напоминать учение Христа, который нас будет учить, как апостол Павел говорит, неизреченными вздохами или ясным словом называть Бога Отцом нашим. Дух Святой, который нас постепенно приобщает к Богу во Христе. И, наконец, третье, когда мы получили очищение водами крещения, стали сосудами Святого Духа, мы приобщаемся телу и крови Христовым при общении святых тайн на Божественной Литургии. И это событие единственное. Часто ставят вопрос о том, как часто надо приобщаться. Мне вспоминается то, что, кажется, святой Иустин, философ, говорит, что достаточно было бы в жизни креститься, приобщиться Святому Духу и раз приобщиться Христу, потому что дары Божии неотъемлемы. Мы теряем из виду то, что в глубинах наших остается неотъемлемым. И мы, конечно, приходим вновь к покаянию, приходим вновь к святому причащению для того, чтобы ожило в нас на большей поверхности, чем наши таинственные глубины, жизнь Христова. Но дело в том, чтобы уходить в эти глубины, где образ Божий неотъемлемо запечатлен, отпечатлен в нас, и где мы уже образ Спасителя Христа. Поэтому справедливо приходить повторно к причащению, подготовившись внимательно к покаянию, покаянием, или в какой-нибудь момент, когда это необходимость. Я хочу сказать еще по этому поводу об одном. Есть моменты, когда человек должен сначала прийти в себя, внутренне, осознать свою греховность, покаяться перед Богом до плача. Есть замечательное место у святого Варсонофия Великого, где он говорит, что если человек до плача покаялся в своих грехах, то он большего прощения от священника получить не может, чем он получил тогда от самого Бога. Но мы не можем на это просто рассчитывать. Мы не умеем так плакать, чтобы душа разорвалась, и чтобы все греховное потопили наши слезы. И мы тогда идем каяться. В тот момент мы часто не можем каяться со слезами, потому что трагический момент осознавания прошел. Но сознание остается. И мы Богу открываем свою греховную душу перед священником, который молится о нас, который не судит нас, а который над нами плачет. Плачет, потому что он знает, что такое грех, и плачет, с одной стороны, о нас, греховных, и с другой стороны, от умиления, что мы это осознали, и теперь мы можем прийти ко Христу. И Христос через посредство священника нам дает прощение. Но бывают иногда случаи, редкие, когда мы не можем даже каяться. Но когда мы не можем просуществовать без Бога. Я знаю такие случаи, когда человек приходил к священнику и все ему говорил о себе, и не мог раскаяться по-настоящему. И тогда есть два выхода. Один выход, который, поскольку я знаю, был найден только один раз, но который у меня остался в душе. Много лет тому назад, во время одного из молодежных съездов 20-х годов, один офицер русский пришел на исповедь к священнику. Кажется, к отцу Александру Ельчининову. Ему сказал: «Я все вам могу сказать о себе, всю свою греховность открыть, но мое сердце как камень, я ничего не чувствую, никакого покаяния, никакого сожаления. Я только умственной логикой знаю, что это грех». И отец Александр ему сказал: «Тогда вот что ты сделай. Я завтра утром буду служить литургию. Перед литургией, когда все соберутся, выйди нам вон и скажи им, что то, что ты мне сейчас сказал, а потом исповедуй вслух те грехи, которые ты сознаешь и в которых ты каяться не можешь». И офицер сказал: «Что же будет? Мне тогда придется уехать от съезда, меня все отвергнут. Сделай то, что я тебе сказал». И когда этот офицер вышел и начал свою проповедь, вместо того, чтобы почувствовать, что с ужасом люди отшатнулись от него, он вдруг почувствовал, что все со слезами открыли свои сердца, открыли свои объятия, что они со страданием и любовью его слушают, и он зарыдал и смог кончить свою исповедь обновленным человеком. Этого мы не делаем, но древняя церковь именно это делала, потому что покаяние должно было сделать человека участником, вернее, живым членом этой общины. И эта община должна была его состраданием, любовью принять, с готовностью его крест нести. И тогда священник мог дать ему разрешительную молитву. А второе, что бывает, и это я испытал сам, бывает то, что человек не может покаяться до глубин, но что если сам Бог с ним не соединится, он никогда этого сделать не сможет. И я знаю случаи, когда я говорил человеку: «Я тебе не могу дать разрешительную молитву, потому что в тебе нет покаяния, но ты без Бога не можешь жить, это ты знаешь и сознаешь. Приди завтра к причащению. Перед тем, как причаститься, скажи: Господи, спаси меня. Если ты не войдешь в мои глубины, я погиб. И причастись». И я знаю на опыте, как несколько человек, причастившись, ожили. И после этого причастия могли прийти на исповедь, открыть всю свою душу, всю свою жизнь и начать новую жизнь. Я вначале сказал о том, что таинств считать невозможно. У нас в православной церкви принято считать 7 таинств, потому что они как бы собой покрывают все обычные нужды. Но, как я сказал вначале, всякое такое действие Божие, которое из человека делает новую тварь, является таинством. Потому что таинство, сущность его, это соединение с Богом, который нас воссоединяет с людьми, единство с которыми мы потеряли. И поэтому, как я упомянул, брак являлся в древности, в мире еще не христианском, и даже в мире языческом, таинством. Потому что в браке два человека переставали быть двумя, становились едиными, это уже было начало спасения мира. И есть другие действия в церкви. Я упомянул колокольный звон, но есть звук молитвы, есть слова молитвы, которые могут совершить это чудо воссоединения. Разрешительная молитва, которые снимают с нас грех, и целый ряд других действий, которые нас соединяют с Богом и соединяют с людьми, потому что мы стали цельными, цельными в единстве с Богом, цельными через перестройку внутреннюю нашего «я» и цельными через очищение нашей плоти, освобождение ее от того плена греху, который вызывает наша душевная греховность.